Сообщение Совинформбюро от 13 декабря 1941 года о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. Внимание! Внимание! Говорит Москва! Последний час! Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы. 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну на юге. Далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее. До 6 декабря наши войска вели ожесточенные оборонительные бои, сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника и отражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском направлениях. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. В итоге за время с 16 ноября по 10 декабря сего года захвачено и уничтожено, без учета действий авиации, танков 1434, автомашин 5416, орудий 575, минометов 339, пулеметов 870. Потери немцев только по указанным выше армиям за это время составляют свыше 85 тысяч убитыми. Германское информационное бюро писало в начале декабря: германское командование будет рассматривать Москву как свою основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести центр тяжести военных операций в другое место. Германские круги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль. Теперь уже несомненно, что этот хвастливый план окружения взятия Москвы провалился с треском, немцы здесь явным образом потерпели поражение.